Часть вторая. Похищение Елены. Эпиграф. Во всяком случае, мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если б те сами того не хотели. Геродот. История.